Глава третья. Вернувшись на корабль, Эллиот Гроссвенф направился в свой отдел. Табличка на двери гласила «Специалист по нексиализму». За ней находились 5 комнат, а все помещение было размером 40 футов на 80. Большая часть машин и инструментов, о которых нексиальное управление просило правительство, была установлена. В комнатах было весьма тесновато. Оказавшись в помещении, Гроссвенф остался наедине с собой. Он поудобнее устроился за письменным столом и принялся составлять письменное сообщение Мортону. Он проанализировал возможное физическое строение котообразного обитателя этой холодной и отдаленной планеты. Он указал на то, что такое зрелое чудовище нельзя рассматривать лишь как биологическую сокровищницу. Фраза была опасна тем, что могла заставить людей забыть, что существо могло иметь свои собственные планы и нужды, базирующиеся на нечеловеческом метаболизме. «У нас теперь достаточно фактов», – стал диктовать он на магнитофон, – «чтобы проделать то, что нексиалисты называют утверждением направления». Для того, чтобы укомплектовать утверждение, ему понадобилось несколько часов напряженной работы. Он отнес запись в отдел стенографии и попросил немедленно ее обработать. Как глава отдела он пользовался привилегией обслуживания. Через 2 часа он доставил отчет в офис Мортона. Младший секретарь выдал ему расписку. Убежденный, что сделал все, что мог, Гроссвенф отправился пообедать. Потом он осведомился у официанта, где кот. Официант не был уверен, но полагал, что животное в главной библиотеке. В течение часа Гроссвенф сидел в библиотеке, наблюдая за Кэрлом. Все это время существо лежало, растянувшись на толстом ковре, и ни разу не переменило положение. Через час одна из дверей открылась, и в комнату, таща огромный чан, вошли 2 мужчин. За ними шел Кент. Глаза химика пылали лихорадочным огнем. Он остановился посреди комнаты и произнес усталым, но все же пронзительно звучащим голосом: «Я хочу, чтобы вы все это видели». Хотя его слова подразумевали всех тех, кто находился в комнате, он в основном имел в виду группу ученых, сидевших в специально отведенной секции. Гроссвенф встал и посмотрел, что принесли в чане. Это было какое-то коричневое варево. Биолог Скит тоже поднялся со своего места. «Минутку, Кент, в другое время я не стал бы подвергать сомнению ваши действия. Но вы переутомились, и у вас больной вид. Вы получили разрешение Мортона на эксперимент?» Кент не спеша повернулся к Скиту, и Гроссвенф, снова занявший свое место, увидел, что слова Скита лишь частично отражали суть. Под глазами шефа химического отдела темнели синяки, щеки его ввалились. «Я просил директора прийти сюда», — сообщил Кент, но он отказался присутствовать. «Он считает, что если это существо добровольно сделает то, что я хочу, это не принесет никакого вреда». «Что у вас там?» — поинтересовался Скит. «Что в чане?» «Я обнаружил исчезнувший элемент. Это калий. В теле Деннервея осталось только 2/3 или 3/4 от нормального количества калия. Вам известно, что калий во взаимодействии с большой молекулой протеина является основой для электрического заряда клетки. Это основа жизни. Обычно после смерти клетки тела умершего высвобождают содержащийся в них калий в кровяной поток, отравляя его. Я доказал, что некоторое количество калия исчезло из клеток тела Деннервея, но в кровь он не попал. Полная картина еще не ясна, но я намерен ее проявить». «А при чем тут чан с едой?» – прервал его кто-то. Люди оставили книги, журналы и с интересом переводили взгляды на развертывающуюся перед ними сцену. В еде живые клетки, содержащие калий. Как вам известно, мы можем создавать их искусственно. Может быть, именно из-за этого чудовище и отвергало во время ленча нашу пищу. Его не устраивает форма входящего в нее калия. Моя идея такова, что он использует свое обоняние или что там у него вместо обоняния. Думаю, нечто связанное с вибрацией, вмешался Гурли. Иногда, когда он покачивает этими усиками, мои приборы демонстрируют отдельную и очень мощную помеху, а потом снова ничего. Моя версия такова, что их движения направлены вверх и вниз по шкале колебаний. Похоже на то, что он излучает колебания по своей воле. И я думаю, что частоту колебаний создают не сами усики. Кент с очевидным нетерпением дождался конца пояснений Гурли и заговорил сам. Отлично. Итак, его ощущения связаны с вибрацией. Мы сможем решить, что вызвало его реакцию на данную вибрацию, когда он начнет реагировать. «А что думаете вы, Скит?» – более мягко произнес химик. «В вашем плане имеются три ошибки», – ответил биолог. «Во-первых, вы, кажется, забыли, что он мог объесться, пообедав Деннервеем, если он это сделал. И вы, кажется, думаете, что у него не возникнут подозрения? В-третьих, вы считаете... Ладно, устанавливайте ваш чан. Может, его реакция на это что-нибудь и даст». Несмотря на споры, эксперимент Кента обещал быть интересным. Существо уже доказало, что внезапные стимуляторы способны подтолкнуть его на самые решительные действия. Его реакцию на то, как он оказался в закрытом лифте, никак нельзя было списывать со счета. Так считал Гроссвенф. Кэрл немигающим взглядом уставился на двоих людей, ставивших перед ним чан. Они быстро отошли, а Кент шагнул вперед. Кэрл узнал в нем человека, достававшего утром оружие. Несколько минут он наблюдал за этим двуногим существом, потом его внимание переключилось на чан. Его усики уловили испускаемое его содержимым волнующее излучение идов. Оно было слабым, таким слабым, что оставалось для него незамеченным, пока он полностью на нем не сконцентрировался. Иды содержались в жидкости в такой концентрации, которая была для него почти бесполезной. Но все же вибрация была достаточно сильной, чтобы указать на причину происходящего. Кэрл с рычанием поднялся на ноги. Он схватил чан чашечками-присосками на конце одного изгибающегося дугой щупальца и выплеснул его содержимое в лицо Кенту, который с воплем отпрянул назад. Одной рукой Кент яростно вытирал испачканное лицо, другой схватился за оружие. Его дуло уставилось в массивную голову Кэрла, и из него вырвался луч белого цвета. Усики уши Кэрла зашевелились, автоматически сводя на нет энергию оружия. Круглые черные глаза сузились, уловив движение мужчин, схватившихся за оружие. Гроссвенф, ближе всех находившийся к месту происшествия, громко воскликнул. «Стойте! Мы все можем пожалеть о том, что поступаем как истерики!» Кент опустил оружие и, слегка обернувшись, послал Гроссвенфу озадаченный взгляд. Кэрл лег, ненавидя человека, вынудившего его показать свою способность контролировать внешнюю энергию, но делать было нечего, он мог лишь с тревогой ожидать последствий. Кент вновь посмотрел на Гроссвенфа, на этот раз его глаза зло сузились. «Какого черта вы тут распоряжаетесь?» Гроссвенф промолчал. Его роль в этом инциденте была исчерпана. Он распознал эмоциональный кризис и сказал необходимые слова командным тоном. Тот факт, что, повиновавшись его команде, люди теперь спрашивают, насколько он уполномочен давать команды, был неважен. Кризис миновал. То, что он сделал, не имело никакого отношения к вине или невинности Кэрла. Конечным результатом его вмешательства должно быть такое положение дел, при котором решение об этом существе будет вынесено не одним человеком, а группой авторитетных специалистов. «Кент», — холодно сказал Сидл, — «и я не верю в то, что вы действительно потеряли над собой контроль. Вы умышленно пытались прикончить кота, зная, что директор приказал оставить его в живых. Я намерен составить рапорт и требовать, чтобы вы понесли наказание. Вам известно, в чем оно заключается. Потеря главенства в вашем отделе и невозможность занять эту должность в любом из 12 других отделов. Группа мужчин, в которой Кроссвенф узнал сторонников Кента, тревожно задвигалась. Один из них заявил: «Нет, нет, оставьте эти глупости, Сидл». Другой был более циничным: «Не забудьте, что есть свидетельство не только против Кента, но и за него». Кент обвел присутствующих угрюмым взглядом. «Корита был прав, когда говорил о почтенном возрасте нашей цивилизации. Она явно клонится к упадку», — сказал он с дрожью в голосе. «О, Боже, да неужели тут нет человека, который бы видел весь ужас происходящего? Деннерби мертв всего несколько часов, а это существо, вину которого мы все знаем, лежит здесь, на свободе, и планирует новое убийство, и жертва его, возможно, находится здесь, в этой комнате. Что же мы за люди? Дураки, циники или упыри? Или наша цивилизация уже дошла до того, что мы можем даже симпатизировать убийце?» Он перевел взгляд ввалившихся глаз на Кэрла. Мортон был прав. Это не животное, это дьявол, поднявшийся из глубины ада, забытой Богом планеты. «Не пытайтесь сделать из нас участников мелодрамы», — сухо сказал Сидл. «Ваши выводы лишены психологического анализа. Мы не упыри и не циники. Мы просто ученые, которые должны узнать об этом коте все. Теперь, когда он находится под нашим наблюдением, мы сомневаемся в его способности напасть на кого-нибудь из нас. Один против тысячи – слишком малая вероятность». Он оглядел всех присутствующих. «Поскольку Мортона здесь нет, я предлагаю проголосовать. Говорил ли я от имени всех?